«Боже мой, как же мало я знала о Средневековье!» — горестно покачала головой Сима. «Разве только вы?» «Удивительно, что в нашей стране, первом атеистическом государстве мира, нет на подобные темы никакой серьезной литературы. Этот аспект Средневековья нам, как и всем, мало известен. Случайно или нет?» «Думаю, не случайно. Мы следуем за церковниками от несознательности. Видите, и вы, родившиеся почти в 20-летний юбилей советского государства, призываете Бога. Это только привычное восклицание, но все же. Почему же вы удивляетесь, что так живучи пережитки церковной морали? Почитайте-ка современных литераторов, и в каждой второй книге найдете все эти ревности, женские целомудрия, осуждения падшей. Это пишется с добрыми намерениями. Во имя укрепления семьи, но не на отживших же церковных принципах надо бороться за новую семью. И падшие начинают верить, что они существа неполноценные, жертвы, безответственные. «Я поняла все», — воскликнула Сима. «По церковной морали мы, женщины, существа низшие. Наша любовь и страсть — грех. Проклятие Евы лежит на всех ее потомках. Но так как никто, даже самая свирепая религия, не может запретить естественных потребностей, то пришлось религии мириться с физической любовью, да и как иначе стало бы существовать человечество? Но женщина может принадлежать лишь одному избраннику, поэтому должна быть чиста, то есть целомудрена до брака. Если она кого-то уже любила, то ее можно унижать, проклинать, истязать, так?» «Так, считая, что с церковью все покончено, и она уже никогда не будет влиять на умы советских людей, мы пренебрегли живучестью старых понятий и не постарались тщательно их искоренить. То там, то сям поднимают головы эти тайные, глубоко запрятанные в душах пережитки Средневековья. Потому и показалось найденному летчику, что он подло обманут, что он оскорблен. Это основа, а дальше идет еще множество последствий. Когда жрецы мракобесной морали получают неограниченную власть, как то было со средневековой церковью, то результат вот он». И Гирин показал на страшную книгу, мирно покоившуюся на столе. «Нужна борьба, сознательная, освященная знанием. Поэтому и вы здесь, перед тем, как увидеться с Надей».